У кузена Рэшли, я не сомневаюсь, добрые намерения, но мы с ним хорошо друг друга знаем. Рэшли, я не поеду. Я знаю, добавила она более мягким тоном, если я останусь здесь, это будет для вас лишним основанием действовать быстро и энергично. Что ж, оставайтесь, безрассудная упрямица, сказала Рэшли. Вы знаете слишком хорошо, на кого положились. Он поспешил удалиться из прихожей. И минуты позже мы услышали частый стук копыт. «Слава Богу, ускакал», — сказала Диана. «А теперь идем, разыщем судью. Не лучше ли позвать слугу?» «О, ни в коем случае. Я знаю, как пройти в его берлогу. Мы должны нагрянуть неожиданно. Идите за мной». Я послушно последовал за нею. Она взбежала по ступенькам темной лестницы, прошла сквозь полумрак коридора и вступила в приемную или нечто в этом роде, сплошь завешанную старыми картами, архитектурными чертежами и изображениями родословного древа. Две двустворчатые двери вели в приемную мистера Ингвуда, откуда доносилась обрывками старинная песенка, исполняемая кем-то, кто в свое время, вероятно, неплохо певал за бутылкой вина веселые куплеты. «О Скиптон ин Кравен, нетихая гавань, он сведался с бурей суровой. Кто красотке в ответ скажет глупое «нет», пусть галстук наденет пеньковый». «Вот те и на», — сказала мисс Вернон. «Веселый судья, видно, уже отобедал. Я не думала, что так поздно». Она не ошиблась. Так как судебные разбирательства разожгли у него аппетит, мистер Ингвлуд назначил обед раньше положенного времени и сел за стол в 12, а не в час дня, как было принято в то время по всей Англии. Разнообразные происшествия этого утра задержали нас, и мы прибыли в Ингвуд Плейс несколько позже этого часа, самого важного, по мнению судьи, из всех 24, и он не преминул использовать свободное время. «Постойте здесь», — сказал Диана. «Я знаю дом и пойду позову кого-нибудь из слуг. Если вы войдете неожиданно, старик чего доброго подавится с перепугу». И она убежала, оставив меня в нерешительности, двинуться ли мне вперед или отступить. Я не мог не слышать урывками того, что говорилось в столовой, в частности, неловкие отказы гостя петь, произносимые скрипучим голосом, который показался мне не совсем незнакомым. «Не хотите петь, сэр? Матерь Божья! Но вы должны! Как? Вы у меня выхлестали бокал Мадеры?» «Полный бокал из кокосового ореха в серебряной оправе, а теперь говорите, что не можете петь? Сэр, от моей Мадеры запела бы и кошка, даже заговорила бы. Живо, заводите веселый куплет или выметайтесь за порог. Вы, кажется, вообразили, что вправе занять все мое драгоценное время своими проклятыми кляузами, а потом заявить, что не можете петь». «Ваше превосходительство, совершенно правы», — сказал другой голос, который, судя по звучавшей в нем дерзкой и самодовольной нотке, мог принадлежать секретарю. «Истец должен подчиниться решению суда. На его лбу рукой судьи начертано «Канет! Пусть поет!» «Значит, баста!» — сказал судья. «Или клянусь святым Кристофером, вы у меня выпьете полный бокал соленой воды, как предусмотрено на подобный случай особой статьей закона». Сдавшись на уговоры и угрозы, мой бывший попутчик, я больше не мог сомневаться, что он и был истец, поднялся и голосом преступника, поющего на эшафоте, свой последний псалом затянул скорбную песню. Я услышал. «О добрые люди, внимание на час! Прошу вас послушать правдивый рассказ о разбойнике грозном, который грабил путников всех без разбору и свистал фудль-ду, палюдль-лю. И этот висельник лихой со шпагой в руке, с пистолетом в другой, меж Брентфордом и Кенсингтоном однажды к честным шести подошел отважно, засвистал фудль-ду, палюдль-лю. А честные в Брентфорде плотно поели, да выпили каждый по пинте эля. Со словом, какое повторит не всякий, вор кричит, кошелек или жизнь собаки, и свистит фудль-ду, палюдль-лю». Едва ли честные путники, о чьем несчастье повествует эта жалобная песня, больше испугались при виде дерзкого вора, чем певец при моем появлении, ибо, наскучив ждать, пока обо мне кто-нибудь доложит, и, полагая не совсем для себя удобным стоять и подслушивать у дверей, я вошел в комнату и предстал пред ним как раз в то мгновение, когда мой приятель мистер Моррис, так он, кажется, прозывался, приступил к пятой строфе своей скорбной баллады. Голос его задрожал и оборвался на высокой ноте, с которой начинался мотив. Когда исполнитель увидел прямо перед собой человека, которого он считал чуть не столь же подозрительным, как и героя своей баллады, и он замолчал, разинув рот, точно я держал перед ним в руке голову Горгоны.